тоже шиты белыми нитками, потому что натравливать меня тогда надо было сразу после той битвы. Время в этом смысле играло против Клауса. Как оно там было на самом деле, я точно не знал. Слишком много допущений и догадок, ничем не подкрепленных. Точно ли конечной целью является устранение Элрика? Точно ли Клаус стоит за тем, что кузнец выдал мне меч души, и точно ли кузнец не ведет свою игру? Что, если целью было отвести меня к истоку, чтобы я принял дар и обрел силу, чтобы грохнуть кого угодно, в том числе Элрика? Как вариант, почему нет? Я вынужденно соглашаюсь, кто-то из моих близких опять умирает, а там и до полной демонизации недалеко. А теперь вопрос, входило ли в планы то, что вышло, или для Клауса это стало сюрпризом? Что, если он счел, что я умер? Что, если и вовсе целью было, чтобы я разрушил исток? Что, если мое возвращение не входит в его планы, и, узнав, что я жив, он банально меня прикончит? Я теперь тоже его могу прикончить, в теории. Он же на практике сделает это куда быстрее и сотни разных способов. Так и что же выбрать? Подозрительного Клауса или такого же подозрительного Элрика? Был еще вариант выбрать кузнеца, но, подумав, я отложил его как запасной. Кузнец бессмертен благодаря колодцу, и есть подозрение, что он не захочет связываться с тем, кто проклят. В итоге я выбрал Элрика. Артефакта ордена у меня с собой не было. Браслет я оставил дома, чтобы меня не отслеживали и не дергали. Тогда это показалось разумной идеей. Теперь же мне требовалось дозваться связующего как-то иначе. Я честно попытался сделать это вслух, чувствуя себя очень глупо. «Вспомни, как ты кричал на Адама», — сказал Гэтсу. Я понял, о чем он. Тогда, после смерти Кали, когда меня затопил гнев и я кричал, что достану его где угодно, сама ткань реальности дрожала. Это было что-то вроде воли короля или нечто столь же поэтичное. Одно было ясно точно. Просто так я Элрика не дозовусь, а значит, придется подключать тяжелую артиллерию. В первый день ничего не получилось, во второй тоже, как и в последующие. Я старался не унывать, продолжил тренироваться, ходил, гасил демонов своим голосом, заставляя их подчиняться. То еще зрелище. Получалось попеременно, но в итоге я освоил это мастерство, а по истечении третьего месяца напротив меня открылся портал. Сам Элрик не явился, и было неясно, он это или нет, но приглашением я воспользовался. Перейдя на ту сторону, расхохотался. Если это Элрик, то в чувстве юмора ему не откажешь. Кажется, я достал его настолько, что он перекинул меня прямо к дракону хаоса. Намек был ясен. Ну, почему бы и нет, собственно. Вот же крикун приставучий, поморщился Элрик, устало потирая виски. Наглеца ему хотелось просто-напросто прибить. Вот уже месяц то и дело сквозь пространство доносился требовательный крик с призывом. И все бы ничего, но доносился он неизвестно откуда, и засечь его просто так не получалось. Вместо того, чтобы покричать продолжительное время, этот мерзавец кричал коротко, в самое неподходящее время, и днем, и ночью. Гребаные таланты, продолжал ругаться Элрик, надеясь, что это наконец-то закончится. Глава 26. Демоны, или как Спар путь домой искал. На аудиенцию к королюшу пошел без всякого энтузиазма, справедливо полагая, что разговор вряд ли выйдет приятным для обеих сторон. Но и не идти было нельзя. Спар перед уходом знатную свинью подложил, назначив его герцогом вместо себя. Нет, так-то титул грел самолюбие. Он, выходец из самых низов, стал герцогом, с которым на равных общаются другие герцоги, а аристократы калибром поменьше ищут внимания. Жаль, что это сопровождалось зачастую 12-часовым рабочим днем в спокойные времена и круглосуточным с применением множества клонов, когда случались завалы. А случались они до обидного регулярно. Начинание Спара. От школы юных шиноби до финансирования армии сжирали денег куда больше, чем приносило герцогство, а оставленные запасы были не так солидны, чтобы бесконечно залезать в кубышку. Даже несмотря на то, что в герцогство перебралось множество людей. Это, помимо налогов, еще и проблемы создавало. Инфляция била беспощадно, в первую очередь по стройке, и за последние несколько лет цены на любое жилье выросли почти в 3 раза. В довесок к этому осенью случилась первая эпидемия сезонного гриппа, который неожиданно начал лютовать. То, что это произошло сразу в нескольких городах, слабо утешало. Собственный город оказался к этому не готов. Стоило пережить это, как случилась еще одна эпидемия, теперь уже зимняя и магическая, которая укладывала в постель всех тех, кто обладал способностями. Ничего фатального, но и пару недель полежать с температурой малоприятно как в индивидуальном плане, так и в рамках герцогства, в котором множество процессов стало. Летом же болезнь поразила не людей, а растения. Как сказали специалисты, одно из мутировавших растений не вписалось в общий порядок, выдав столь плачевный для урожая, а значит, и доходов результат. Эпидемии, неурожай, финансирование армии, сложности в логистике, организация рейдов, расселение людей и массовая стройка, слабая экономика и правовая система – все это требовало внимания. Так что да, проблемы сыпались на голову с завидной регулярностью, часто заставляя герцога работать в авральном режиме. «Мой король», – изобразил вежливый поклон Шупа, когда вошел в кабинет Паля. Тот за прошедшие годы освоился в своей роли и даже какую-никакую политику пытался проводить. Справедливости ради, аристократы пытались гнуть его и так и сяк, но не особо преуспели. Отбился сынок Такина, сохранил частичную независимость. «Проходи», — махнул тот рукой, — «присаживайся». «Вина, не откажусь», — ответил Шупа. Вина ему в присутствии Поля пить не хотелось, но это удобный повод для того, чтобы брать паузы в разговоре. Да и интересно посмотреть, каким именно вином его подчивать будут. Король был столь любезен, что разлил сам. Это была настолько явная попытка закосить под Такина, что Шупа едва сдержал кривую ухмылку. «О чем же король хотел поговорить?» – спросил Шупа, когда бокал оказался у него в руках. «О делах насущных, не буду ходить вокруг да около». «Они так и не вернулись», – сказал Паль веско, с нажимом. «А вы и рады. Сложности в общении с твоим главой», – мягко ответил Паль, «сами по себе и правда могли бы послужить поводом для радости. Но я не настолько мелочен, чтобы всерьез радоваться потере защитника нашего мира. К тому же с ним были и близкие мне люди. Поэтому нет, не рад, брешешь», — подумал Шупа. «Тем не менее это не отменяет серьезности положения». Спар, перед тем как уйти, заварил кашу, по всей видимости, пребывая, мягко говоря, не в себе. О чем сам сообщал не раз. Глупо это было бы отрицать. «Да, меня тоже удивило, что он никакого не убил», — ответил Шупа, сбив настрой Палю. Тот собрался с мыслями быстро, лишь прищурился и продолжил. «Ладно, скажу еще прямее. Я в курсе, что у вас наметились проблемы с финансированием. Сколько вы еще протянете? Год, два, а что дальше? Во-первых, протянем мы столько, сколько нужно. Во-вторых, дальше вернется с парой, сам решит, что с этим делать. Разве не тебя он назначил герцогом вместе себя? Насколько я знаю, должность главы клана тоже ты занимаешь вместо него. Последний раз они появлялись 3 года назад, меньше. Хорошо, почти 3 года назад. Сути это не меняет. У Вологодских это путешествие заняло 30 лет. Кто сказал, что в этот раз будет быстрее? К тому же до этого Спар иногда возвращался, а сейчас пропал на долгий срок. Ты веришь, что он жив? Пусть так, я на обратном не настаиваю. Я всего лишь хочу помочь. Безвозмездно, вскинул бровь Шупа, иронизируя. Странная постановка вопроса. Я предлагаю забрать финансирование армии на себя. Сейчас это ваша главная статья расходов. Я вообще не понимаю, зачем Спар уперся и завязал все на клан. Глупое и недальновидное решение. Армия принадлежит не ему, а королевству. Так будет справедливо, если расходы оплатит корона. Кому что принадлежит, Шупа бы поспорил. Проекты Спара, пусть и сомнительные в некоторых аспектах, свою прибыль приносили и позволяли собирать главные таланты, а также налаживать связи, а еще концентрировать элиту королевства на своих землях, потому что господа ныряльщики дураками не были и видели, где расположена единственная во всем мире школа магии, которая уже выпустила первый поток учеников. Задумка же Поля была ясна как божий день. Вслед за финансированием последует требование, облеченное в мягкую просьбу, поставить на некоторые должности своих людей. Постепенно контроль будет перехвачен. Прецедент создан. Король укрепит свою власть, подготовится и позже сделает следующий ход, попытавшись отжать еще кусочек влияния. «Думаете?» – спросил Шупа. «А я слышал, что у короны и своих проблем хватает. Право слово, я ожидал услышать благодарность за то, что мы так хорошо справляемся со своей работой, вовремя устраняя все угрозы. Честь не позволит мне принять столь щедрое предложение. Мы будем и дальше нести свою ношу, даже если нам потребуется затянуть пояса потуже. Тем более Елена подготовила проект, как сократить траты и увеличить доходы. Что бы там Паль не думал, система вовсе не стагнировала, а постепенно обрастала мясом, нарабатывала компетенции и адаптировалась. Пусть и не мгновенно. Очень смешно, не улыбнулся Паль. И все же я вынужден настаивать. Спара нет. Когда вернется и вернется ли, неизвестно. Я, как король, не могу допустить, чтобы все военные ресурсы находились в вашем ведомстве. В конце концов, ты не он. Это что, угроза? Прищурился Шупа, подавшись вперед. Пока, нет, твердо ответил Паль. Взяв бокал, он отпил вина и продолжил. Но так дальше продолжаться. Внезапно бокал разделился на две части. Нижняя упала вниз, вино выплеснулось, залило дорогой костюм короля. Паль вскочил, вспыхнула защита. Шупа же нахмурился. Угрозы он не ощущал, поддерживая боевое предвидение всегда и везде, даже во сне. «Ты что себе позволяешь?» – прошипел Паль, подумав, что виноват Шупа. «КХМ», – прокашлялся тот. «Это не я. Моя стезя – взрывы. А столь ровный разрез. Одно из трех. Либо вам дали бракованный бокал, либо кто-то из врагов так поглумился, либо...» Шупа и сам не верил в сказанное, но не удержался от шпильки. Спар вернулся и услышал этот разговор. Кто знает, какую силу он обрел в своих странствиях. Судя по тому, как вытаращился Паль, ему эта мысль не понравилась. Роза, закончив совещание, дождалась, когда все уйдут, потерла виски от усталости, откинулась на спинку кресла, дотянулась рукой до ящика, открыла его и достала оттуда кусочек шоколада. Усталость она испытывала вовсе не от использования способностей, а от самой обычной загруженности. Быть принцессой, женой главы клана, а также матерью-одиночкой, то еще удовольствие. Статус принцессы подразумевал вечный конфликт с Палем, формирование своего придворного круга, бесконечную борьбу за влияние и такие же бесконечные интриги. Статус жены главы клана подразумевал другое, все остальные жены, да и просто члены клана, были при деле, поэтому, когда условный декрет закончился, а дома сидеть надоело, тем более мужа-то там не было, а заниматься хозяйством Розу никогда не прельщало, тогда-то и встал вопрос, а чем, собственно, занять себя. Оглядевшись и посмотрев, какие ниши свободны, Роза, еще когда Спар был на месте, выбила себе должность министра образования и культуры. Паль долго артачиться не стал и уступил. Так что теперь Роза занималась школами, институтами, всякими театрами, пропагандой, контролем за сектами и религиями, а также под шумок присматривала за настроениями в разных частях королевства, значительно расширив сеть осведомителей Елены. Ну а статус матери-одиночки, чей муж потерялся незнамо где, подразумевал, что за дочерью надо как-то следить и как-то воспитывать. Няньки закрывали вопрос лишь частично, никто личного участия не отменял. Доев шоколадку, Роза прикрыла глаза, привычно раскладывая в голове полученную информацию и выстраивая планы на оставшийся день. Снова открыв глаза и собираясь пойти найти Софию, Роза вздрогнула, увидев, что в помещении находится не одна. Тренировки она не забросила, стабильно раз в день выделяла час на занятия с разными инструкторами, но боевиком назвать ее было нельзя. Поэтому женщина банально растерялась, когда увидела чужую фигуру, но не услышала разум гостя. Он абсолютно никак не ощущался и... «Спар», — неуверенно произнесла она. «Да, охрана у вас не к черту», — покачал этот человек головой. «Я спокойно выбрался из колодца, также спокойно прошел через портал сюда и зашел к тебе в кабинет». Голос вроде был знакомым, да и общий вид тоже. Но чем дольше Роза разглядывала вернувшегося мужа, тем больше хмурилась. «Что с твоими глазами?» — спросила она. «Почему ты в повязке? Почему выглядишь как нищий? Да в принципе отвратно выглядишь. Господи, что с тобой случилось? Это действительно ты? А я-то ожидал совсем другой реакции», — криво улыбнулся мужчина. «Привет, любимый, как я соскучилась», — что-то вроде этого. «Без обид, но ты сильно на себя не похож, и я до сих пор не уверена, что это действительно ты. Ну, Гэцу не даст тебе залезть ко мне в разум. Да и без него я идеально контролирую свои мысли, чтобы ты легко меня прочитала». Упомянутый Гэцу, которому надоело ждать, выпрыгнул из тела Спара, сначала в виде волка, который тут же обернулся беловолосым мужчиной. «Такс», — сказал он. «Роза, привет, хорошо выглядишь, как всегда, если и изменилась, то стало только краше», — отвесил дух шутливый поклон. «Вы тут развлекайтесь, а я ближайший месяц собираюсь предаваться исключительно всевозможному разврату, а также понизить нравственный уровень столицы как минимум вдвое». Сказав это, он дошел до окна, быстро его открыл и выскочил наружу. «Ну, протянула Роза, — это в малой степени доказывает, что это ты. Что с семьей?» — Прямо спросил Спар. «Я думала, ты первым делом заглянешь домой или на худой конец к нашей дочери, которая здесь, во дворце. А так все в порядке. Все, кто оставался, живы-здоровы. Если не считать сожженных нервных клеток, потому что эти спиногрызы те еще из чади ада. Все, кто оставался. Значит, вологодские не вернулись? Нет. А они не с тобой?» Нахмурилась Роза. «Нет, мы разделились. Короткая, но не особо приятная история. Потом расскажу». Спохватившись и все же поверив, что это действительно Спар, Роза выбралась из-за стола, подошла к нему, желая обнять, но резко остановилась. «Не, серьезно, ты плохо выглядишь. Страшных ран не вижу, но почему ты в рванье? Скажем так, последние пару лет я находился в местах не особо приятных, постоянно сражаясь и выживая. Поэтому и не стал подходить к дочери. Сейчас она играется во дворе с другими детьми. Кажется, они прячутся от охраны. Это одна из самых безобидных вещей, на которую она способна», — хмыкнула Роза. «Я бы тебя обняла, но боюсь получить химический ожог. Я-то не настолько крепкая, как ты. Не хочешь принять душ? Скорее, ванну. Отмыться мне и правда не помешает. Что с глазами? Только не говори, что у тебя теперь там страшная рана». «Да нет», — как-то растерянно ответил Спар. «Привык к повязке». Повязку он стянул. Глаза были целы, если не считать того, что зелень ушла из них и теперь они были серыми, выцветшими. На Розу он не посмотрел прямо, а уставился как бы в пустоту. «Ты ничего не видишь?» — с жалостью и опаской спросила она, начав медленно осознавать, что муж вернулся не с обычной для него прогулки, а выбрался из передряги куда более серьезной, расплывчатые силуэты. Роза вдруг поняла, что все это появление таким нестандартным образом, его первые слова есть следствие страха. Страха человека, который долго отсутствовал дома и который боится услышать что-то плохое, или что его не встретит как надо. Осознав это без всякого чтения мыслей, Роза все же коснулась Спара. «Так, в ванну, быстро», — вздрогнула она. «Вблизи от тебя смердит смертью и кровью. Ты сюда инкогнито пришел, никто не знает», — Шупа догадался. «И Паль, но он сомневается. Я пока шел, подслушал их разговор. Твой братец все не уймется, гнуть клан пытается. Ты его не прибил?» «Не», — пошутил немного. «Он уже забегал, объявил тревогу и ищет нарушителя». «Пусть ищет. Тогда иди за мной, но лучше скройся как-нибудь, чтобы тебя в таком виде не видели. Не нужны нам лишние слухи». «Как скажешь». Прямо у нее на глазах Спар легко растворился в воздухе, будто и не было. То, что мне показалось шуткой Элрика, таковым по итогу не было. Связующий или нет, но тот, кто меня сюда переместил, к логову дракона Хаоса, поступил крайне мудро, с учетом всей моей ситуации. Дело в том, что на дракона я забил, не увидел выгоды ввязываться в очередную тяжелую битву. Вместо этого я тихо отступил, благо маскироваться научился на высшем уровне, а дальше мы с Гэцу в течение недели отыскали колодец. Стоило к нему подойти, как чувство опасности взвыло. Стоило сделать шаг назад, отступило. Стоило сделать шаг вперед и задуматься над тем, чтобы спуститься вниз, пробрало четким ощущением, что живым я оттуда не выберусь. Вся моя сила ничего не стоила против запечатывания каменной кишки с двух сторон и обрушения сводов, с последующим перемещением куда-нибудь в открытый космос. Признаюсь, меня это подкосило. Увидеть выход и понять, что он мне недоступен. Я уже было снова хотел звать Элрика, но Гэцу благоразумный предположил, что меня именно в этот мир закинули не просто так, и что Орден верит, что богам угодно уничтожение демонов, и что, если это действительно так, уничтожение дракона Хаоса снизит степень моего наказания. Теория была ничем не хуже других, поэтому я тщательно запомнил уровень опасности и вернулся к дракону, завалил его, по пути уничтожал всех демонических тварей. Когда спустя пару недель вернулся к колодцу, чувство опасности и правда снизилось. «Ты обязательно умрешь самой мучительной смертью, но ты просто умрешь». Пришлось возвращаться и открывать новый сезон охоты на тварей. В итоге я смог добиться снижения наказания, да очень опасно, но не обязательно смертельно. И знаете что? В колодец я спустился и даже в каменную кишку залез, но привело меня это в другой мир, где снова отыскался дракон Хаоса. На этот раз опаснее и старше, а еще не спящий и вполне себе бодрствующий. Последующие дни слились для меня в череду битв. Превращение меня в дикаря продолжилось. Я переходил из одного места в другое и убивал всех тварей. Продолжалось это несколько месяцев. В итоге я смог добраться до перекрестка и даже людей нашел. пополнил запасы, попытался вернуться домой и, короче, отпустили меня далеко не сразу. Орден демоноборцев тоже найти не получилось. По каким-то незнакомым местам лазил, утратив свою способность чувствовать направление. Когда все же вернулся домой, сложно сказать, что испытал. Первым делом узнал дату. Подсчитал, с момента посещения истока прошло больше 2 лет. Эту новость я воспринял одновременно и с сожалением, целых 2 года, и облегчением, всего 2 года, и я еще успею увидеть, как растут мои дети. А вот дальше на меня напал ступор, потому что мужик, у которого я спросил дату, почему-то жутко меня испугался. Гэцу в привычной манере сообщил, что выгляжу я плохо и надо бы привести себя в порядок, но это было выше моих сил. Я понимал, что да, надо, но не узнать, что с семьей. Поэтому я добрался до порталов, а там и до столицы. Перешел бы и домой, но почему-то в это время работал только один портал, к Озерску. Ну а там случилось то, что случилось. Заметил Шупу и шуганул Паля. Поговорил с Розой. Доведя меня до купалин, она прислала банщика, который долго удивлялся, как это так меня угораздило. В процессе пришли портные, сняли с меня мерки. Взглядами они смотрели на меня очень любопытными, но уверен, Роза тщательно людей подбирает, слухи не пойдут. Ну, или пойдут не сразу. Как раз во время примерки, прямо в купальнях, ко мне ввалился Паль. Так значит, это правда, то ли прошипел, то ли процедил он. Что почувствует чудовище, когда его сердце рвется к семье, а какой-то хмырь прибегает выяснять отношения? Я был без повязки, ни на кого прямо не смотрел, но Палю хватило, чтобы закашляться, побледнеть и выскочить наружу, чуть не вышибив дверь. Не удивлюсь, если вот об этом как раз слухи пойдут. Слишком уж громко Паль вбежал и выбежал от меня. Следом появился Шупа. Ну как появился? Его иллюзия, которая превратилась в самого мужчину. «Надо же, и правда ты», — сказал он. «А ты сомневался?» «Нисколько. Сразу скажу, что все целы. Уже в курсе. Вот и отлично. Вологодские где?» «Об этом потом. Не стал я говорить при прислуге. Потом так потом», — понимающе кивнул он. «Отвлекать не буду. Про дела потом поговорим. Как и про твои приключения. Домой тогда отправлю сообщение. Не надо. Так приду». «Нет, дружок», — покачал Шупа головой. «Главу должны встретить как подобает, и пусть они там подготовятся». Я не стал спорить, потому что слабо представлял, как оно лучше. Шупа попрощался и свалил. Меня домыли, оставили отмокать. Роза заглянула ко мне, и на этот раз ее реакция была куда теплее. Горячее, я бы сказал. То ли она так выразила, как соскучилась, то ли провела экспресс-курс по расслаблению одичавшего мужа. Не буду отрицать. Получилось у нее очень даже неплохо. Я тоже был хорош, ответил ей со всей доступной страстью мужчины, который давно не видел свою женщину и который больше не помнил о смерти. Но все произошедшее ранее не важно. Вскоре я встретился с дочерью. Роза постаралась, нарядила ее в платье. Мою повзрослевшую дочь, с белыми волосами и зелеными глазами. Глаза мои видели плохо, я смог разглядеть лишь общий силуэт, но и это было прекрасно. «Ты мой папа?» – спросила она, когда я вошел в зал, где она ждала. Голос был настолько серьезен, что я невольно вздрогнул. Моя собственная дочь сомневается, ее ли я отец. Ей сейчас 6,5, и за последние 4 года она видела меня всего ничего. Заслужил. «Конечно, это твой отец», — ответила Роза излишне радужно, пытаясь скрыть неловкость. «Он был занят важным делом и теперь вернулся. Мама говорила, что у меня твои глаза, но твои глаза серые, в них нет цвета. Я его потерял, а раньше они у меня были такие же зеленые», — улыбнулся я. «Как можно потерять цвет глаз?» — спросила она с той самой детской интонацией, полной подозрения, что взрослые ей лгут. «Надо убить Бога, тогда они обидятся и заберут цвет глаз». «Ты убил Бога?» — удивилась она. «КХМ», — прокашлялась Роза. «Папа шутит». «Папа не шутит», — снова необычайно серьезно ответила София. «Ты убил Бога, и они тебя наказали? Поэтому ты так долго возвращался?» «Вроде того», — смутился я. «София, хватит смущать папу. Ты большой», — сказала она мне, — «а значит, сможешь взять меня на руки. Мама говорит, что я уже большая кобыла и что она меня не удержит. КХМ, КХМ». Теперь от Розы повеяло смущением. «Не слушай ее, эта бестия мигом тебе на шею сядет. Я не против, шея у меня крепкая», — подхватил я дочь на руки. «Всех выдержит?» — невинно спросила она. Я беспомощно глянул на Розу, спрашивая, Это мне показалось, или дочь действительно издевается? Издевается, издевается, ответила та мысленно. Эта пигалица тот еще монстр, не обманись ее милым видом. Мы получили ровно то, что хотели. Отличные гены. Она вынослива, с прекрасным здоровьем, царапины затягиваются в течение пары часов. А еще она чувствует эмоции других людей, чем нагло пользуется. Так что твоя дочка взрослее, чем кажется. Эмпат с шилом в заднице и килотонной энергии в одном месте. Я думал, способности пробуждаются в более позднем возрасте. Я тоже так думала. Твои дети все поголовно нарушили это правило. Ты еще остальных не видел. Хватит болтать мысленно, надумала губки София. Это некрасиво, когда я здесь. Ах, ох, жизнь меня к такому не готовила. Со своим дикарским образом жизни как-то я не рассчитывал, что дочь у меня окажется настолько взрослой. Что с этим делать, как реагировать, я попросту не знал. А что ты мне привез? Тут же последовал вопрос. София, не надо сразу требовать с отца подарки. Он только вернулся из тяжелого путешествия. Тогда расскажи про него. Среагировала она. И откуда это стойкое ощущение, что жена не шутит и эта девчушка вскоре из меня веревки ведь начнет? Когда у тебя несколько детей, еще и от разных женщин, а ты их давно не видел, то душа и сердце рвутся успеть сразу и всюду. Разум же коварно добавляет к этому, что я и так сильно провинился и что потому, кого и в какой последовательности посещу, могут сделать определенные выводы с последующими обидами. Роза же настояла, чтобы я остался на ночь и что лучше предварительно послать весть, что вернулся, жив-здоров и что не надо пугать домочадцев своим сомнительным видом. Меня пусть и отмыли, но в зеркало-то я посмотрелся, с трудом разглядев себя вблизи, попытался вспомнить, каким был до этого затянувшегося путешествия. Схуднул или, скорее, высушился. Лицо изменилось, оно и так добрым не было, а тут совсем суровым стало. Взгляд такой, будто убийство замыслил. Был порядочным герцогом, а стал матерым убийцей, в худшем стереотипном смысле этого слова. Поэтому время на подготовку требовалось скорее не остальным, а мне самому, чтобы расслабиться, освоиться и перестать шибать убийственным намерением, как сказала та же Роза. Я сам за собой ничего такого не заметил, но, прогулявшись по дворцу, понял, что некоторые от меня и правда шугаются. Ну да ладно, утром мы погрузились на корабль, Шупа отправился с нами, и мы с ним поговорили о всяком разном, и важном, и не особо. Дел почти не касались, так, общие вещи. У Шупы родился первенец, а следом за ним и дочка. Плодовитый оказался, хех, у Гатса тоже семейство пополнилось. Надо будет его навестить как-нибудь. Заглянула к нам на пирс и Елена, делами грузить не стала, обняла, порадовалась и сообщила, что я вовремя, так как у нее через месяц свадьба. Весь полет я не выдержал, ждать пару часов было выше моих сил. Хотел перемахнуть через борт и долететь так, но был пойман Софией. «Папочка, ты хочешь полетать?» – спросила это невинное, но коварное дитя. «Возьми меня с собой. Боюсь, мне твоя мама голову оторвет. У тебя голова крепкая, выдержит», — заверила меня дочь. «Папочка, пожай Лу уста. А почему бы и нет? Собственно, сейчас рядом со мной самое безопасное место во всем этом мире». Поймав недовольный и осуждающий взгляд Розы, подхватил дочь и под визг все же перепрыгнул, сплетая знак гравитации. «Софию я прикрыл духом, поэтому ни ветер, ничто другое ей не грозило. Зато грозило моим ушам, потому что визг поднялся знатный. К дому мы прибыли раньше срока, вдвоем с Софией, замаскировавшись. Ей идея прийти тихонечко, так, чтобы никто не заметил, пришлась крайне по душе, как и свободный полет, и подбрасывание. Я ее мягко придерживал духом, создавая эффект, будто сама летит. Визгу и радости было, полные штаны. Единственное, дух не обволакивал тело полностью, поэтому ее волосы растрепались и сейчас она походила на косматого домового. Зависнув над поместьем, я осмотрелся, с трудом узнавая места. Изменилось если не все, то многое. Выросла стена, а вместе с ней и защитные сооружения. Охраны тоже прибавилось. Сад вымахал, и теперь территория утопала в зелени. Дом подрос, расширился, как и детская площадка. Первым я увидел Ивана. Сложно не увидеть нашего с Радомирой сына, который, КХМ, в компании других детей, что не очень-то удивительно, потому что детей Тима и Верса от золотокожих девиц я узнал, он играл в сражении, прямо в саду, в той части, которая походила на лабиринт, с деревянными мечами и щитами, они носились и набрасывались друг на друга. «И часто они так?» – спросил я у Софии, озадаченный. «Папа, ты хотел спросить, часто ли так Ванька?» – ласково и проникновенно спросила она, но долго не выдержала и тут же сменила тон. «Этому чурбану только дай волю, одни драки и железки на уме. Ух, дурачина, кажется, это что-то личное. Вы не ладите с братом, ты посмотри на него», – насупилась девочка. «Как с этим можно ладить? Эй!» – щелкнул я ее по носу. «Это все же твой брат». София обиженно засопела, а я продолжил наблюдать за эпохальной битвой. Сыну сейчас 7,5 лет, и нормальным детям в этом возрасте положено быть куда меньше. С первого взгляда видно, что в плане генов вся дурь ему перешла. Он был самым младшим из дерущихся мальчишек, причем на несколько лет, при этом выглядел как ровесник, довольно упитанный ровесник. И лупились они не то чтобы в шутку. «Почему никто не следит за детьми?» Выпустив дух, я аккуратно накрыл поляну и засек куницу Василисы. В кустах сидела и наблюдала за этим бедствием. «Ага, значит, присматривают, но не вмешиваются». Подобное в порядке вещей. Тем временем, объединившись, Ваньку завалили, еще и покричали всякое обидное. Мигом разъярившись, он высвободился и бросился на обидчиков с кулаками, позабыв про меч. «Мне как-то не по себе стало, ну вылитый я в том же возрасте». Также с кулаками на всех обидчиков кидался. Решив, что пора вмешаться, пока до сломанных носов не дошло, духом перехватил Ивана, выдернул под возмущенный крик и дернул к себе. Мальчишка меня увидел, глаза распахнул, но тут же нахмурился. Еще и руки на груди сложил, вися в воздухе, на меня сверху вниз посмотрел, прям взглядом смерил. Явился, вместо приветствия заявил он мне, и чего приперся. Все сегодня только и бегают, орут, что вернулся, вернулся. Ты как с отцом разговариваешь, бестолочь, возмутилась София, сидя у меня на плече. И ты тут, мелкая, фыркнул он, уже отцу на шею села, ну да чего от тебя ожидать. А ты чего такой дерзкий-то, поинтересовался я. А ты чего так долго пропадал, посмотрел он с вызовом. Без тебя нормально жили и дальше проживем. Мать бросил, всех бросил, а теперь вернулся как ни в чем не бывало. Давай отпусти, я тебе так врежу, что обратно в колодец улетишь. Он еще и кулаками махать начал, пытаясь меня достать. Отпустив его на землю, дал выпустить пар. Он подскочил и правда треснул, ногой под коленную чашечку. Знает, куда бить, паршивец. Только мне что с того, удар я оценил, совсем не детский. Против меня нужно что-то посерьезнее, сообщил я ему. Ничего, отшагнул парень, второй раз смерив меня взглядом. Вырасту и наваляю тебе, глыба. Ремня ему по жопе за такое, поддакнула София. Ремень меня не возьмет, а вот ты, мелкая, еще ответишь. Насупился он. Как на это реагировать? Где моя инструкция, как реагировать, если собственный сын не рад тебя видеть и обещает побить, когда вырастет? Смотрю, силушки в тебе много. Присел я на корточки, чтобы вровень с сыном стать. София с плеча соскочила и за спину мне юркнула. «Не подмазывайся», — напрягся Иван. «Я бы даже сказал, набычился. Но силу развивать надо. Тренировки специальные нужны. Кто с тобой занимается?» «Никто». «Мать сказала, как ты вернешься, займешься. А тебя не было. Теперь я здесь, займусь. Ты ведь знаешь, что я сильнейший в нашем мире. Будь ты сильнейшим, не бросил бы нас», — ответил он с обидой. Развернулся и ушел. «Вот она, кара моя, расплата за все ошибки». «Ну конечно», — воскликнула Радомира, появившись рядом с нами. «Так и знала, что сцепитесь. Характер у него что надо», — улыбнулся я. Радомира оглядела меня, хмыкнула и в лучших традициях подскочила, напрыгнула. «На вид целый», — сказала она, после поцелуя, проигнорировав закатившую глаза Софию. «Идем в дом, все уже заждались тебя. А где остальные?» Петр не успел сбежать и помогает матери. «Лиля, ну, она как обычно, прячется где-то. Чертова наследственность. Ее только Файтим нормально найти могут». Озадачивший, я раскинул дух еще дальше, выслеживая всех обитателей. Не обманула Радомира. «Самая младшая моя дочь нашлась недалеко, в тенях, наблюдая за мной. Я направился прямо к ней. Она подалась назад, спряталась еще лучше. Подойдя ближе, опустился на колено и распахнул объятия. Лилия, помедлив, выбралась из теней и запрыгнула мне на руки, вцепившись. «Папа, а ты привел маму?» Голос ее был тих и подобен самому безжалостному удару. Я замер, сраженный и уничтоженный. Эпилог. Возвращение домой прошло куда болезненнее, чем все мое путешествие до этого. Чего стоил один только вопрос Лили: где мама и почему я ее не привел? С ответом я не нашелся. Ситуацию разрулила Радомира, притворно веселым голосом увлекла нас домой, где я встретил Петра. Он был старше Ивана, но выглядел при этом щуплым и интеллигентным. Не так, чтобы прям выражено, скорее, в сравнении именно с этим задиристым волчонком, но в глаза бросилось. Мое появление сюрпризом особо не стало. Жены догадались, что я не утерплю и раньше срока заявлюсь. Поэтому еда была готова, стол почти накрыт, и все организовались в считанные минуты. Не самый плохой сценарий, когда отлучаешься из дома на пару недель, пару месяцев, тоже терпимо. Вы все успеваете отдохнуть друг от друга и истомиться, соскучиться. Если постоянно куда-то мотаешься с таким графиком, то семейная жизнь похожа на горки с регулярным подстегиванием эмоций и дефицитом бытовухи, которая эти эмоции убивает. Если же пропадаешь на пару лет, то это совсем другая история. По возвращении домой я столкнулся с тем, что моя семья изменилась. Дети выросли, у них появилось свои мнения и обиды. Не было всех тех сотен связывающих моментов укладываний спать, шуток и смеха. Не возникло должной связи. Я почувствовал себя лишним. Пусть мои глаза и видели плохо, но это не мешало, а скорее, наоборот, давало особо остро ощутить ту неловкость, что возникла. Они привыкли жить без меня. Вернувшись, я сломал этот привычный быт и, кажется, никто до конца не понимал, что с этим делать. Разумеется, меня не выгоняли и приняли так тепло, как только могли. Накормили и напоили, рассказали много всякого. Радомира сразу же пожаловалась на сына. «Теперь сам с этим диким волчонком разбирайся», — заявила она мне. «Я не волчонок», — нахмурившись, заявил Иван. «Ты мне зубы не скаль», — ответила она. «Дурную энергию нужно в правильное русло направить», — заметил я осторожно. Сын посмотрел на меня как на злейшего врага. «Не буду я у тебя учиться», — буркнул он. «Даже удару, который сносит горы», — изогнул я бровь. Сын задумался. «Не надо его такому учить», — забеспокоилась Радомира. «Он постоянно всех задирает. Не только наших, но и деревенских, и городских мальчишек. Хочешь, чтобы он их поубивал?» «Не хочу», — покачал я головой. «Рано беспокоишься. Искусство это сложное, не каждому по силам. Я, может, и не умею общаться с детьми, да и одичал в своих странствиях, но как взять на понт дерзкого малолетку?» — сообразил. «Я тоже хочу учиться», — вставил Петр. Он себя куда тише остальных вел. Образцовый старший брат смотрел на всех серьезно и вздыхал, когда София начинала баловаться, а Иван дерзить. «Дрались между собой?» — поинтересовался я. Петр вспыхнул, а Иван, наоборот, победно посмотрел, опять с вызовом. «Я его легко сделаю». Василиса на это посмотрела осуждающе. Радомира глаза закатила. Роза с любопытством на меня поглядывала. «Как разбираться с этим буду?» «Ерунда. Меня тоже не разбили. Я тебя научу, как таких здоровяков на раз-два укладывать. Голая мощь – это хорошо, но еще много чего надо. И выдержка, и мастерство, и мозги. Это ты на что намекаешь?» Завелся Иван. Я пожал плечами и увел разговор в сторону. «Мальчишки. С ними было проще всего. Дух соперничества в них свел и пах. Вскоре я выяснил, что к нам гад со своими детьми заезжал. Еще до того, как услышал, догадался, что Иван и с его сыновьями зацепился. Волчонок, как есть волчонок. С дочерями было посложнее. София, на первый взгляд, общалась нормально, но чувствовалась в ней некая отстраненность. Спросил у Розы, в чем дело. Сказала, что это из-за развитой эмпатии. Громкие мысли она тоже, бывает, улавливает. В первый день так и не решил для себя, проблема это или нет. А вот Лилия. Она сидела в углу, отстраненно, тихо поела, и я, честное слово, упустил, как она пропала. Когда заметил, то зная, куда смотреть, быстро ее нашел, но факт есть факт. Дочка предпочитала прятаться в тенях, не принимая участия в общем разговоре. Что-либо с этим делать пока не стал, хотя хотелось. Надо сначала прояснить у жен, что тут в принципе происходит. На второй день моего пребывания дома стало полегче, а спустя неделю и вовсе неловкость ушла. Я и сам расслаблялся, и остальные постепенно привыкали к тому, что вернулся. Вечером устроил общий сбор ближников, рассказал свою историю и как с Вологодскими разминулись. Вслух мне никто ничего не сказал, но эта тема сразу же табуированной стала, потому что никто про Вологодских больше не упомянул. Логика была понятна. Если они не погибли, а именно потерялись, значит, мне опять нужно уйти, чтобы их отыскать, а новости и без того были тревожные, ибо я как был проклятым, так и оставался. В колодец без особой нужды лучше не соваться, а то есть риск случайно опять оказаться черт знает где. Не то чтобы это проблема, но я так устал от битв. Так что эта тема стала табуированной для меня самого. Я не собирался бросать это на произвол судьбы, но и отправляться искать их прямо сейчас, нет, не готов. Слишком много времени прошло. Они либо выбрались и застряли где-то, либо погибли. Если так, то печально, но снова бросить семью прямо сейчас, чтобы в этом убедиться, в общем, да простят меня Мария с Люцием, но прямо сейчас я не ощущал в себе сил, ни физических, ни психологических, ни моральных, чтобы взяться за решение этой проблемы, поэтому выкинул ее из головы, чтобы сосредоточиться на главном, на семье. Всю следующую неделю этим и занимался, постаравшись уделить внимание каждому. Утром Шупа с Тамарой вытащили меня на тренировку. И кто туда прибежал? Правильно, все. И целая толпа детей, и взрослые, и охрана на стене собралась. Как-то здесь маловато места, заметил я. Либо идем на полигон, либо давайте без спецэффектов. Чисто рукопашка, облегчаешь себе задачу, хмыкнула Тамара. Без способностей-то сложнее будет. С чего ты взяла? Призвал я молнию и прогнал ее между пальцами. Это тебе сложнее теперь будет. Нечего у меня блокировать. Ладно, нападайте, что ли. Можете вдвоем. Самоуверенности тебе не занимать. Кто бы сомневался, фыркнул Шупа. Хорошо, что у меня нет жены, заметила Тамара. Кому-то из вас в любом случае позорится, рассмеялась она зловеще. Сказав это, она переместилась и попыталась выписать свой фирменный ногой в голову. Я тоже переместился, оказавшись позади нее. Способность я эту заново освоил, заодно научившись контролировать само пространство вокруг себя. Чтобы шагнуть сквозь него, надо было как бы раздвинуть это пространство, что я прекрасно ощущал и в исполнении Тамары тоже. Некоторые демоны, между прочим, умеют перемещаться, поэтому умение вовсе не лишнее. Шупа атаковал с другой стороны, Тамара развернулась и попыталась достать, но я двумя тычками отправил их полежать на земле. Теперь мне стало куда понятнее, насколько я изменился. Читал их намерения по малейшим колебаниям духа, мне не нужны были глаза, чтобы видеть формирующиеся движения. Остальное – дело техники. Просто, эффективно, совсем неэффектно. Разочарованный вздох Ивана я тоже уловил. Шкет ничего не понял. Во второй раунд я ему показал чуть больше. Ну и всем остальным, изображая неправильный бой, а красивую драку. Тамара с Шупой настрой уловили и подсобили мне. Чего не сделаешь ради мелкошни. Как-то так мои дни и проходили. Я старался уделить внимание каждому, понять, что на душе у них, какие мысли голову занимают. Роза рассказала, что всяким интересным занимается и, как я разгребу основные дела, обязательно расскажет подробно. А пока всякими театрами и осведомителями голову забивать не надо. Радомира утащила к себе в мастерскую и показала пару десятков крутых штук, хвастаясь на полную катушку. Когда я ей передал кольца со всяким добром, и вовсе пришла в неописуемый восторг, расцеловала меня и выгнала из мастерской, отобрав добычу и созвав консилиум мастеров, чтобы посмотреть, как это в дело пустить. Мастерская, кстати, переросла в небольшой городок, и людей теперь здесь работало в несколько раз больше, чем на момент моего ухода. Я уточнил и оказался прав. Сейчас в этом поселении где-то в районе 1000 человек, приставленных к делу. Неплохой размах. Василиса же поведала, что развитие медицинского дела идет со скрипом и что они с трудом пережили парочку эпидемий. Шупа пригласил к себе в дом, а жил он теперь отдельно, с женой и детьми. Показал, собственно, самих детей. И мы с ним распили пару бутылочек вина. К нам и Тим присоединился, так что парочка бутылок дополнилась еще тройкой, но это нюансы, о которых и можно умолчать. Тамара притащила мне коробку десертов и сообщила, что встречается с одним из представителей нашего клана, командиром одной из групп. Удивился я конкретно так и захотел посмотреть, что это за титан такой, но оказалось, что обычный ныряльщик. С детьми было посложнее. Петр пытался строить из себя старшего брата, ответственного и правильного, но всем на это было, не то чтобы чхать, но около того. Иван немного опасался только мать, а всех остальных как авторитеты не воспринимал и был готов схлестнуться с кем угодно. Довольно странно для такого юнца. Нетрудно догадаться, что два брата постоянно спорили. Доходило и до драк. Лилия же росла тихоней, мягко говоря, была на своей волне, если так можно сказать про ребенка, который чувствовал себя одиноким, потому что только у нее не было ни отца, ни матери. Василиса пыталась заменить Калию, но из того, что я увидел в последующие дни, получалось у нее не очень. Переговорил с Фаей, но та прямо сказала, что ребенку никто мать заменить не смог и не сможет, как и отца. Сама Фая занималась обучением, присматривала, но, по всей видимости, обеспечить должное тепло в отсутствии родителей также не смогла. Расколоть возникший лед помогла София. Если честно, эта девчушка меня пугает. Она подбила на следующий день Лилию полетать. Как она это сделала, осталось вне моего внимания, но результат налицо. Одна дочь потребовала у меня обеспечить полет, а вторая робко присоединилась. Итог, мои уши подверглись новому испытанию, а две девчушки, навеселившись, днем уснули, опять же, на мне. И вроде бы ничего, отличное развитие событий, но я видел, что София именно манипулирует. Без злого умысла, кое-где примитивно, но на младшую сестру хватало с запасом. А ведь это всего лишь дети, но уже каждый с характером и своими заморочками. Шли дни, и жизнь постепенно налаживалась. Я подобрал ключик к каждому из детей. Петр просто обрадовался, что в доме появился старший мужчина, что внесло элемент стабильности в повседневное течение жизни. Иван попытался наезжать на меня, но быстро столкнулся с тем, что я хищник куда пострашнее него. Еще и обучить всякому разному могу. Пара веселых фокусов, одна смачная оплеуха. Я этим не горжусь, но проведите 5 минут с моим сыном и поймете, что ему это только на пользу. В принудительном порядке насаженная дисциплина, и вуаля, он подуспокоился, втянулся и признал мое главенство. С Софией было легче всего. Она обожала слушать про мои приключения и засыпала меня тысячами вопросов про другие миры. Лилия, она участвовала во всех начинаниях, но главное, что я ей дал, чувство спокойствия. Каждый день она засыпала у меня на руках, каждый день по чуть-чуть в ней распрямлялась какая-то скрытая пружина. И каждый день я содроганием думал, как скажу ей, что рано или поздно мне снова придется уйти. Но случилось это скорее поздно, чем рано. Про то, как я погружался в дела, рассказать можно многое, но не думаю, что это стоит упоминание. Проблемы, задачи, и так бесконечно, круг за кругом. То же самое и посещение всех наших учебных площадок, рейд-групп и прочих бойцов, что состояли в клане. Глава вернулся и снова доказал, что сильнейший. Остальное – скучные нюансы. Чуть веселее вышло посещение Гатса и его семейства. Детей у него снова прибавилось. Мы хорошо посидели, приговорив не одну настойку. И, конечно же, смахнулись. Его сыновья выросли, и, скажу я вам, шкеты – это еще те. Оба мрачные, брутальные, тренируются вовсю. Маленькие гадсики подрастают, хе-хе. Что касается всех остальных дел, то чудесным образом, стоило мне появиться да заявить о себе, как многие проблемы решились, а кое-кто, не буду показывать в сторону поля пальцем, заткнулся и больше не пытался у нас ничего перехватить да отжать. Тамара меня долго не трогала, почти 3 недели. Потом не выдержала и спросила, когда мы пойдем за ее родителями. «Я понимаю, что ты не хочешь покидать семью», сказала она, «но, ты же не бросишь их, какого ответа ты от меня ждешь?» Прямо спросил я, «в колодце для меня слишком опасно, способности поиска сбоят, только поймаю путь, как колодец перестраивается и выкидывает в какое-нибудь местечко, набитое демонами». Прошло 2 года, Мария могла бы сама вернуться, не в том случае, если их тоже прокляли. Это не прозвучало, но подтекст был ясен, они либо погибли, либо застряли где-то, либо заполучили проклятие, по моей вине. Тогда скажи мне, когда я должен идти, когда опять бросить своих детей, не знаю, мои родители не дети и способны сами о себе позаботиться, но вдруг их сил просто не хватит на то, чтобы вернуться, дай мне время исправить то, что можно, сказал я, имею в виду отношения со своими детьми, я их найду, я не тороплю, ответила Тамара, но было видно, что не искренне. Этот разговор подпортил мне настроение, потому что, сколько проблему не откладывай, она никуда не денется. Что сказать, Тамара права, надо начинать готовиться. Василиса посмотрела мои глаза, сказала, что их, в теории, можно восстановить, но это не ее профиль. Она попробовала их подлечить, и я стал чуть четче видеть, но до прежних кондиций было как до луны. Не то чтобы это помеха, я и так дойду. Куда больше меня волнуют подходящие артефакты. Нужен камень возвращения, чтобы по дороге обратно не плутать. Ладно, разберусь. Пока я строил планы, откуда ни возьмись, старая история решила выскочить наружу и дать о себе знать. Признаюсь, не ожидал. Началось все с размахом. В один из дней пришло сообщение, что в новом колодце на горизонте замаячила армия великанов с кораблями. Не то чтобы меня это впечатлило. Новость сообщил Шупа, сразу же объяснив, что с великанами научились разбираться, но армия – это серьезно. А еще серьезно то, что в том мире у нас появилась своя база, охраняющая рудник, который наш клан из-за ценного для Радомира сырья забрал себе. К тому же, добавил Шупа, будет неплохо тебе показать свою силу, укрепит репутацию клана. Знал бы ты, как мне в лом куда-то идти, честно ответил я. Стареешь, поддел Шупа, к колодцу я выдвинулся, собираться мне было не надо. Предупредил своих, отказал Софии в просьбе отправиться со мной, да вылетел. Добрался сам и в одиночестве. Когда спустился вниз, люди успели отступить к крепости, занять позиции и приготовиться. Чужую армию не увидел, зрение не позволило. Мне подсказали, что корабли находятся на горизонте. Туда и направился, снова один. Не то чтобы я собирался в одиночку с ними смахнуться, просто хотел оценить, что там за противник такой. Каково же было мое удивление, когда чуть в стороне во время моего полета появились новые лица. Притормозив, я направился к ним и убедился, что не ошибся. Это были Клаус и Элрик. Ненавижу архимагов пространства, кем бы они ни были. Для моих способностей их не существует, и эта парочка сама дала знать, где они находятся. Знакомое лицо, пусть и потрепанное, воскликнул Клаус. Не ожидал тебя здесь увидеть. А кого ожидал? Поинтересовался я. Разумных демонов, которые набрали себе армию и идут захватывать, как теперь понятно, твой мир. Идут и идут. Вы-то что здесь забыли? Еще один минус проблем со зрением. В случае архимагов пространства совершенно не ясно, какие эмоции они показывают. Эти двое находились не здесь, поэтому я их никак не чувствовал, а значит, не мог оценить, как они в принципе на меня реагируют. «Это очевидно», — ответил Элрик. «Сейчас будет объявлен общий сбор среди мастеров и начнется битва. Что же раньше не сказали, так бы я дома остался. Я к тебе заглядывал, думал, пропал», — сказал Клаус. «С год назад дело было, ясно». «Ну ладно, господа архимаги», — вздохнул я. «Вы зря сюда приперлись, не надо никого призывать. С армией сам разберусь, раз пришел сюда. Силенок-то хватит?» — насмешливо спросил Клаус. «Сейчас и узнаем». Я вылетел вперед, достал меч души. Перед глазами в воображении так и проносились картины того, что было, и как оно все сейчас может повернуться. Но стоит ли им поддаваться? Последний раз, когда я поддался эмоциям, оказался за границей колодца, а вологодские, если не погибли, потерялись неизвестно где. Могу ли я после этого доверять сам себе? Ответа у меня не было, зато был меч в руках. Взяв его покрепче, чувствуя, как наваливается тяжесть, занес его и опустил по направлению к кораблям. Рядом раздался хрип. Клауса бросило вперед. Он наконец-то очутился здесь в полной мере. Потеряв опору, брызнув кровью из многочисленных ран, он упал вниз. Еще взмах, и его голова отделилась от тела. Для надежности, Элрик не сдвинулся с места. Он по-прежнему не ощущался, и я видел один лишь расплывчатый образ. «Ты сейчас», — проговорил он медленно, недоверчиво, «убил моего друга? Не надо этих игр, Элрик. Наблюдение первое. Я действительно грохнул твоего друга, у тебя на глазах, особым мечом. Наблюдение второе. Ты никак на это не отреагировал. Не убил меня тут же», — задал вопрос. «Либо ты знаешь, что это за меч, и тебе есть что ему противопоставить, либо это тебя не так уж удивило». «Меня мало что способно удивить, но сейчас я шокирован», — ответил он. «Наблюдение третье. Ты по-прежнему меня не убил. Убить я тебя успею. Сначала объяснись», — потребовал он таким тоном, что даже меня пробрало. «Ошибся я или нет? Да знаешь, я как представил, что сейчас начнется битва, которая, вот те на, случилась рядом с моим домом. Хочешь не хочешь, а придется вмешаться. Еще и через месяц после моего возвращения. Пуля дура, как говорится, а в этой битве всякое пойти не так может. Там ведь эти, со щупальцами, они», — ответил Элрик бесцветным голосом. «Конечно, они. Я их не вижу, но это логично. Все в рамках хорошей истории. Декорации расставлены. Актеров пригласили на сцену. Осталось добавить драмы, а мне как-то не хочется снова потерять кого-то из близких, психануть, зацепиться с тобой и попытаться тебя же убить. Я решил сократить эту сцену до истинного финала, тот, который мне больше по душе. «Так что же, Элрик, убьешь меня сейчас за наглость или поговорим?» — ответил он не сразу. «Я это едва уловил, но корабли, которые добрались до нас, резко потеряли впрыти и полетели вниз. Думаю, и армия великанов, что бежала внизу, тоже перестала существовать. Как ты догадался?» — спросил Элрик. «Клаус мне всегда казался ушлым типом, который захочет использовать меня по полной. Еще этот меч, ну и множество других причин. Клаус сработал не так уж чисто. Так ты знал, что он собирается тебя убить?» «Знал. И ты, дурак, весь план испортил. Так надо было тебя реально прикончить», — удивился я. «Клаус работал очень чисто», — возразил он. «Все, что мне удалось узнать, что он с кем-то сотрудничает и что-то готовит. Что именно, что за организация, какие у него цели, мне со всеми возможностями не удалось выяснить. Ты должен был убить меня, я бы тебе подыграл. Клаус бы расслабился, получив желаемое. Тогда я бы узнал, что он скрывает. Ты испортил этот план. Так предупредил бы, что надо подыграть», — пожал я плечами равнодушно. «В любом случае проваливайте куда-нибудь оба. В ад, например. С чего ты так уверен, что я тебя не убью? Ты ведь и правда прикончил моего друга. Хорошая у вас дружба. Как будто у тебя самого нет друзей, с которыми вы хотели друг друга прикончить». Я припомнил Гатса и заткнулся. «Всякое бывало. Забавный у тебя мир», — сказал он внезапно, помолчав. «Моя сила настолько велика, что я не только самый могущественный в этой вселенной, но и способен заглядывать в другие вселенные, типа другие измерения. Тебе знакома концепция?» — как мне показалось, обрадовался он. «Ах да, у вас же технологический мир. Я заглядывал к вам в другие измерения, ты прав. У вас частенько всякое разное происходит. Хаос обретает разные формы. То пасть, то боги смерти шалят, то еще что. Пасть, судя по всему, мы те еще специалисты давать имена. Не поспоришь», — хмыкнул Элрик. «Что дальше? Смахнемся, если у тебя есть непреодолимые обиды, или обменяемся информацией в надежде понять, что задумал Клаус? Ты мне можешь рассказать что-то новое? Откуда мне знать, что для тебя новое? Но я готов обменять свой рассказ на помощь в поиске кое-кого. Поиск – это по твоей части. С некоторых пор он осложнен. Кого ты хочешь найти?» «Свою тетку и отца. Она пропали при битве у истока». «При битве у истока?» — задумчиво повторил Элрик. «Только не говори, что ты выступил против привратника». «Привратник или нет, не знаю, как это существо называлось. Так значит, и правда в драку полез. Отчаянный ты тип. Это объясняет, почему тебя выкинули за границу. Они сами попытались навязать мне неприемлемый выбор», — ответил я равнодушно. «Странно, что тебя не уничтожили за дерзость». «О, они пытались. Не хочешь же ты сказать, что победил?» «Ничего не хочу сказать. Ты по-прежнему не согласился на сделку. Смысл с тобой откровенничать? По той причине, что я могу принудить тебя давать мне ответы. Попробуй», — предложил я. «Да нет, это ты попробуй. Давай атакуй меня своим волшебным меч». Не успел он договорить, как я атаковал. «Я парень простой, мне два раза повторять не надо. Если кто-то идет на обострение конфликта, заманивая в ловушку, то логичный ход в этой ситуации – сломать ловушку до того, как она захлопнется. Но не вышло. Когда я оказался рядом и нанес удар, Элрик выхватил меч и отбил выпад. Будь у меня лучше зрение, я бы обязательно насладился эпичностью последствий. Мы так и висели в воздухе, силовая волна ушла в стороны, и снизу донесся грохот. «Во-первых», — медленно проговорил Элрик, — «с чего ты взял, что меч души есть только у тебя? Во-вторых, с чего ты взял, что действительно овладел этим оружием? И, в-третьих, с чего ты взял, что когда-нибудь сможешь хотя бы приблизиться ко мне, не то что сравняться? Скажи это Клаусу, он тоже не ожидал такого финала. Ты в курсе, что безумен?» — спросил Элрик. «В курсе. Какой ты помощи хочешь в обмен на информацию?» «Повторю, я не ищейка, мне не помещает артефакт возвращения, мой сломался, и, возможно, нужные мне люди находятся вне колодца. Тогда как ты их собираешься найти, пока не знаю, но если вдруг найду, не помешает переброска, допустим, на это можно согласиться. Мне тебя звать, как в прошлый раз, или оставишь средства связи?» «Как в прошлый раз даже не думай», — предостерег он раздраженно. «Придумал же», — тихо добавил великий архимаг. «На том и договорились».